Героический эпос южных славян. Эпические песни южных славян весьма разнообразны по своей жанровой организации. Это песни мифологические, юнацкие, исторические, христианско-легендарные, баллады. Группируются песни и по тематике. Наиболее значительные своды славянских песен – это «Косовский цикл» и «Цикл о Марко Королевиче». В первом из этих циклов, посвященном битве славян с турками на Косовом поле в 1389 году, выделяется эпический герой Милош Абилич. Это крестьянский сын, один из многих представителей сербского народа. В песнях косовского цикла выведена и традиционная фигура плохого соотечественника. Таким изображен Вук Бранкович, олицетворяющий губительность феодального эгоизма и своеволия. Однако обычный мотив соперничества хорошего Милош и плохого Вук персонажей отсутствует. Песня косовского цикла пронизана глубоким лирическим чувством. Национальная трагедия представлена в них в неразрывном единстве с трагедией отдельных судеб. Характерна в этом отношении песня «Девушка с косого поля». В песне рассказано, как девушка ищет на поле брани, усеянном окровавленными телами лучших воинов, своего жениха топлица Милана и сватов Ивана Касанчича и Милоша. Все трое погибли. И причитает, и рыдает попавшим. И знает она, что не видать ей больше счастья. И столь велико ее горе, что даже зеленая ветка засыхает, стоит к ней прикоснуться несчастной. Девушка с косого поля. Рано встала девица-сестрица из косого и широко поля, в воскресенье до восхода солнца. Засучила рукава рубахи, до локтей до белых засучила. Носит хлеб пшеничный за плечами, а в руках кувшины золотые. Алое вино в одном играет, а в другом холодная водица. Так проходит по косову полю, молодая по бранному полю, там, где Лазарь, князь честной, сражался, трогает бойцов окровавленных, а кого в живых она застанет, умывает студеную водою, причащает вином его алым, белым хлебом раненого кормит. Набрела девица на юнака, Орловича Павла молодого, знаменосца государя сербов. Жив был Павел, да едва дышал он. Отсекли ему правую руку, отсекли ему левую ногу, отсекли до самого колена. Переломаны ребра витые, легкие сквозь раны проступают. Умывает девушка юнака, умывает студеной водицей, причащает вином его алым и дает ему белого хлеба. Оживилось юнацкое сердце, и сказал я княжий знаменосец: «Косовская девушка, сестрица, расскажи мне о своем несчастье, ты кого на бранном поле ищешь, брата или родственников близких? Или по греху отца родного?» Отвечает девушка юнаку: «Брат мой милый, витязь неизвестный, никого из рода не ищу я, брата в битве я не потеряла, ни отца, чья плоть меня зачала. Может быть, тебе, юнак, известно, князь велел, чтоб 300 чернорисцев у прекрасной церкви самодрежи 3 недели войско причащали. Причастилось все сербское войско, а последними 3 воеводы. Славный Милош, храбрый воевода, и Касанчич Иван воевода. Топлица Милан был вместе с ними. Я стояла у ворот церковных, тут выходит Милош воевода. Он красавец всем людям на диво. Волочится гремит его сабля, а на шапке кованые перья. На юнаке пестрый плащ богатый, длинный с узором поперечным. Плат шелковый повязан вкруг шеи. Оглянулся и меня увидел. Он снимает плащ свой полосатый, с плеч снимает, мне дает в подарок. На, девица, пестрый плащ с узором. Глядя на него, меня ты вспомнишь. Я на смерть иду, душа девица, в государево славное войско. За мою ты душу помолися, чтоб из битвы живым я вернулся. А вернусь, я тебя осчастливлю, выдам замуж тебя за Милана. Перед Богом я с ним побратался, перед Богом и святым Иваном. Буду я твоим, девица, сватом. Вот Иван Касанчич появился. Он красавец всем людям на диво. Волочится гремит его сабля, а на шапке кованые перья. На юнаке пестрый плащ богатый, длинный и с узором поперечным. Плат шелковый повязан вкруг шеи, а на пальце кольцо золотое. Оглянулся и меня увидел. Он снимает кольцо золотое. Снял кольцо и его подарил мне. На, девица, кольцо золотое. Глядя на него, меня ты вспомнишь. Я на смерть иду, душа, девица, в государево славное войско. За мою ты душу помолися, чтоб из битвы живым я вернулся. А вернусь, тебя я осчастливлю, выдам замуж тебя за Милана. Перед Богом я с ним побратался, перед Богом и святым Иваном. Дружкою твоим, девица, буду. Топлется Милан, за ним выходит. Он красавец всем людям на диво. Волочится гремит его сабля, а на шапке кованые перья. На юнаке пестрый плащ богатый, плат шелковый на шее юнака. В круг руки его платок повязан. Он снимает платок златотканый и дает мне с такими словами. На, девица, платок златотканый, глядя на него, меня ты вспомнишь. Я на смерть иду, душа, девица, в государево славное войско. За меня ты Богу помолися, чтоб из битвы я живым вернулся. А вернуся, будем жить счастливо. Ты мне станешь верную женою. И уехали три воеводы. Их ищу я на поле кровавом. Отвечает ей Орлович Павел: «Косовская девушка, сестрица, видишь ли ты копья боевые, что всех выше, что смешались густо? Там пролилась кровь юнаков храбрых, да стремян она коням доходит, да шелковых поясов юнакам. Там в бою все три они погибли. В белый дом твой скорей возвращайся. Не кровавь рукавов твоих белых, подола в крови не волочи ты». Так сказал он девушке несчастной. Белое лицо слезой омыло. В белый дом свой идет без оглядки. Причитает и рыдает горько: «Бедная мне, нет на свете счастья. Если ухвачусь за ветку ели, тотчас же зеленая засохнет».